глазоньки мои, и они сами начнут моргать, двигаться в только им нужном и понятном направлении. Глазки вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали, по кругу, пошли гримаски, кикимора морская, бульдог, волк, чебурашка, бегемот с орехами во рту, ежик, у которого губки вытянуты, смешно двигается крошечный носик вправо-влево, вверх-вниз, по кругу, и, конечно же, вертлявая, кокетливая мартышка, что цепляла, перестраивала очки то к хвосту, то к ушам, а затем рассердилась и с размаху бросила их об пол. Трах-тарарах и вдребезги. Конечно же, это ваши очки оказались разбитыми, да? На радостях почитаем-ка, как у других это получилось. Хорошо, это вам прибавит веры в свои силы. Из дневничков. Меня перестало интересовать только коррекция зрения. Я стараюсь справиться со всем организмом. Постепенно уйдет все. Я уже взялась за микроклизмы и стараюсь разнообразить и упорядочить питание. Наши курсы – это толчок, который мне необходим. Раньше пыталась заниматься сама, но самостоятельно долго не могла. Сейчас появился опыт, знание и безграничная вера в успех, в себя, в нас. Результаты замеров те же, а, впрочем, сейчас они утратили для меня актуальность, так как я и так знаю, что день ото дня я все ближе и ближе приближаюсь к своей заветной цели – нормальное, абсолютно острое зрение и красивые здоровые глаза. И не только. Я хочу добиться хорошего, крепкого здоровья не только для глаз, а для всего моего организма. Вот так. Начала с глаз, а пришла к новому, здоровому образу жизни. А главное – к новому оптималистскому образу мышления. Мне просто доставляет удовольствие заниматься собой, своим зрением, своим здоровьем. После упражнений с дыханием у меня резко улучшается зрение. Если светлое и чистое сознание, чиста душа, здоровый организм, то и глаза ясные и светлые, и хорошо и четко видят. Меня удивляют люди, которые не хотят и не умеют быть счастливыми, то есть жить и наслаждаться жизнью, как будто у них есть выбор, который намного лучше, чем жизнь. Но ведь кроме смерти у жизни нет альтернативы. Все эти дни я думала, может быть, у меня есть тот стресс, о котором я забыла, но с которого все началось. Вспомнила второй класс. Я тогда была без очков, училась в деревне. В школьном коридоре стояла печка. Бегая на переменке по коридору, я упала и ударилась головой об угол печки. Голову пробило, было много крови и жуткий страх. На лбу и сейчас маленькая отметина. Возможно, это и есть начало. И еще. На свою беду я училась в начальной школе у своей собственной мамы. Сейчас я вспоминаю. Она, видимо, боялась, чтобы ее не обвинили в предвзятом отношении к собственной дочери. Поэтому она ко мне была очень строга, не прощала ни малейшего промаха. Старалась подчеркнуть это перед классом. Я очень боялась этого, хотя училась неплохо, но, увы, дело было сделано. Страх глубоко проник в каждую мою клеточку. Я никогда не рассказывала маме о своих проблемах, боялась. А сейчас, пожалуй, пришло время обратиться к дневничкам Людмилы Константиновны и заодно к вашим, дорогие соратники. Итак, что же в очередном дневничке пишет наша соратница? Из